Часть третья. «Николай Александрович, отец Бруни!» — окликнул Парнок безбородого священника Костромича, видимо, еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе. «Отец Николай Александрович, проводите меня!» Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок считал его в некотором роде дамой. Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котельону. Одно время казалось, что граждане так останутся навсегда, как коты с бантами. Но уже волновались айсоры, чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы. Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий горизонт, за идейную терпимость. Люблю, грешный человек, жужжание бормашины этой бедной земной сестры аэроплана, тоже сверлящего борчиком лазурь. Девушки застыдились отца Бруни. Молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а Парнок, прикрываясь авторитетом, отделенный от государства церкви, припирался с хозяйкой. То было страшное время. Портные отбирали визитки, а прачки глумились над молодыми людьми, потерявшими записку. Жареный мокко в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной Матроны. Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефировый и батистовый вздор. Они куролесили зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водевильные мелочи, разбросанные пеной по длинным столам, ждали очереди. Утюги в красных девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали. Парнок узнал свою рубашку. Она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная, наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цвета спелой черешни. «Девушки, чья это?» «Ротмистра Крыжижановского», — ответили девушки лживым бессовестным хором. «Батюшка», — обратилась хозяйка к священнику, который стоял, как власть имущий, в сытом тумане прачечный, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку. «Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияйте на них. Я даже в Варшаве такого не видела. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой...» Лезут ночью с заднего хода, словно я ксенц или акушерка. Я не варьятка, чтобы отдавать им белье ротмистра Крыжижановского. То не жандарм, настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего 3 дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и на руках теперь носит. На это ничего нельзя было возразить. И отец Бруни умоляюще посмотрел на Парнока. А я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворечни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутана дирижирующего аббата. 6 круглых ртов раскроются не дырками бубликов с петербургской стороны, а удивленными кружочками концерта в палаццо Пит.